Глава 57. Войдя в свою спальню, я мягко прикрываю дверь, задавив в себе порыв долбануть ею со всей дури. Не надо давать этим налетчикам лишнюю пищу для обсуждений. Нет, ну нормально. У меня ж там судьба решается. А через час меня ждет клиент в часе езды отсюда. Черт, а я здесь, в спальне. Быстро пишу сообщение и отменяю встречу. Один вопрос закрыт. Но в гостиной по-прежнему говорят обо мне без меня. Шумоизоляция у господина Рябинина отличная. В спальне как в бункере. Но стоило мне открыть дверь, как воздух наполнился звонким голосом Анастасии. Певица она все же голосистая. Но по делу поет редко, поэтому я крадусь ближе к лестнице, чтобы услышать остальных. «Да я не понимаю, о чем вы говорите!» — кричит Настя. «Это какая-то бредятина. Моя жизнь, знаете ли, тоже была не сахарной. Вы же ничего про меня не знаете. Я не чаяла, как вырваться отсюда. Да я Богу молилась, чтобы он дал мне доброго, порядочного мужа». Эх, жаль, что папа Валик не молится Богу. «Анастасия, мы сейчас говорим о другом», — мягко напоминает Одиссей. «Вы сейчас говорите обо мне, а у меня...» С самого детства незаживающая психологическая травма. Настя, что ты лепишь? Какое детство? Тараканы в твоей башке аплодируют стоя. Травма? Как любопытно. Вкрадчивый голос Одиссея едва слышен. А вы, случайно, свои детские рисунки с собой не прихватили? Но зачем он ее стебет прилюдно? Я прижимаюсь к стене и изо всех сил напрягаю слух. «Что, плохо слышно?» — шепчет мне на ухо папин голос, а я вздрагиваю от неожиданности и встречаю его смеющийся взгляд. «Но мне не стыдно. Я злюсь». «Пап!» — грубо хватаю его за лацканы. «Но ты ведь... ты же такой красивый и умный мужчина!» «Начало мне нравится». Он улыбается, быстро чмокает меня в нос и, обняв за плечи, подталкивает к моей комнате. Я не сопротивляюсь. «А мама, она ведь такая расчётливая!» Проглатываю свое ограниченное. «Она совсем тебе не подходит. Ну как же ты мог с ней?» Мы входим в комнату, и, развернувшись, я ловлю папин растерянный взгляд. «Да я в то время не особенно и задумывался», — пожимает плечами. «И какой уж там ум в молодости?» «А я не про тогда, а про сейчас. Когда она только приехала, ты же... Вы же с ней?» «Да ничего мы с ней!» Он удивленно округляет глаза. «Клянусь тебе, ничего не было!» «А подарки? Часики, сережки?» «Ой, дура! Зачем я вообще об этом спрашиваю?» «Какие подарки?» «Ну, давал ей пару-тройку раз денег, чтобы она с тебя их не трясла. А чем уж она себя там одаривала, мне как-то...» «Правда?» Задаю идиотский и ненужный вопрос, смеюсь и сама же себе отвечаю. «Правда». «Но придумывала себе». Игриво ворчит папа и обнимает меня. «Я просто очень тебя ревную». Смотрю ему в глаза. «Извини, наверное, я жуткая собственница». «Для меня это сюрприз». Его глаза и губы улыбаются. Он не злится. «Для меня тоже», — тихо признаюсь. «А знаешь, я очень рад, что меня ревнует такая красавица». «Рад? Серьезно? Как-то неправильно». Папа поспешил вернуться за стол переговоров, меня же оставил здесь и попросил не выходить. Ничего не могу обещать. Судя по его веселому настроению, мы ведем в счете. Видимо, этот пухлый кудряш действительно профи. Надеюсь, эти налетчики скоро вылетят отсюда. Я подхожу к зеркалу и долго разглядываю свое отражение. Красавица. Хм. Из кучи новых тряпок, подаренных папой, сегодня я выбрала неброский черный джемпер и черные джинсы. Они почти такие же, как у меня были, только в 20 раз дороже. И никакого лоска, никаких красок, как мелкая черная букашка, и лицо совсем детское, как школьница. Неудивительно, что при знакомстве с новыми клиентами мне каждый раз приходится доказывать свою компетентность. Пожалуй, все же следует над собой поработать. но потом. А сейчас осторожно приоткрываю дверь. «Тварь!» — истеричный вопль Насти слышен, наверное, даже за пределами дома. «Да ты теперь должен мне алименты за все годы!» «Одуреть!» Я с досадой понимаю, что маме уже все известно. Это ж она теперь папе весь мозг высосет. Интересно, а она действительно может потребовать алименты? Хотя, наверное, уже нет. «Скотина! Ты меня использовал!» Я почти у самой лестницы, но в общем гудящем ропоте голосов Одиссея слышно очень плохо, зато усатую громилу отчетливо. Она требует каких-то подробностей, а опера-полномоченный придурок ржет. «У меня был сложный период, послеродовая депрессия. Я была сама не своя». В мамином голосе слышны слезы, и мне хочется жестко заткнуть ржущую глотку опера. «Но вы же должны помнить, с кем вы... пересекались», — нетерпеливо настаивает усатая. «Да ей-то какая разница?» «Но я не помню!» — взвизгнула мама. «Послушайте, я хочу подать заявление об изнасиловании». «Чего? Она с ума, что ли, сошла?» «Вы должны мне помочь!» — слезно настаивает мама. «Я была не в себе, а он воспользовался моим бесчувственным телом». «Прошу прощения, Анастасия», — сочувственно проговорил Одиссей. «Но это уже тела давно минувших дней». «Вы тут все за него, предатели! Ведь и я, мать-одиночка, я же обратилась к вам за помощью! И у меня есть доказательства изнасилования. Это Айка! Я всегда подозревала, что такое чудовище могло родиться только от преступника!» «Пасть свою! Закрой!» Негромкий голос папы заставил всех стихнуть. «Самка шакала ты, а не мать. И даже не смей приближаться к моей дочери». «А то что? Неужели снова изнасилуешь?» «Губу закатай, дура». «Даже не думай, Рябинин, что я такое забуду!» — угрожающе шипит Настя. «Я найду на тебя управу, козел!» «Я бы вам не советовал, Анастасия Михайловна!» — снова загоготал опер. «Не забывайте, что орудие насилия до сих пор при нем. «Идиот! Вот он, истинный голос правопорядка!» «Поверить не могу, что этот дурдом закончился. Одиссей вышел проводить возбужденную делегацию, а заодно и маму, придавленную руинами разбитых надежд. А я, наконец, спустилась в гостиную, где за большим столом в одиночестве сидит мой бедный папа. Люся тихо поставила перед ним чашку с горячим чаем и деликатно оставила нас вдвоем. «Пап, я все подслушала». Подхожу к нему вплотную. Он виновато посмотрел мне в глаза и молча опустил голову. «Пап, я знаю, что все это неправда». Говорю совершенно искренне, потому что действительно знаю. Я это чувствую. Я протягиваю руку и, прикоснувшись к его голове, осторожно глажу черные жесткие волосы. «Я всегда тебе буду верить, пап».